том 1851 году в Англии на 8 миллионов 155 тысяч женщин от 10 лет и старше приходилось 7 миллионов 600 тысяч мужчин такого же возраста. Из этого со всей очевидностью следует, что если, согласно общепринятому мнению, судьба назначила викторианской девушке быть женою и матерью, мужчин никак не могло бы хватить на всех. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого века. «Распущу на рассвете серебряный парус, понесет меня ветер по буйной волне, а зазноба моя, что любить обещалась, пусть поплачет по мне, пусть поплачет по мне». Английская народная песня. Дорогая Тина, мы отдали дань Нептуну. Надеюсь, он нас простит, если мы теперь повернемся к нему спиной. Вы не очень галантны. Как прикажете это понимать? Я думала, вы захотите, не нарушая приличий, воспользоваться возможностью подольше подержать меня под руку. Да чего же мы стали щепетильны? Мы теперь не в Лондоне. Да, скорее на Северном полюсе. Я хочу дойти до конца мола. Молодой человек, бросив в сторону Стуши взгляд, исполненный столь горького отчаяния, словно он навеки ее покидал, снова повернулся к морю, и парочка продолжала свой путь по Кобу. И еще я хочу знать, что произошло между вами и папой в прошлый четверг. Ваша тетушка уже выудила из меня все подробности этого приятного вечера. Девушка остановилась и посмотрела ему в глаза. «Чарльз, послушайте, Чарльз, вы можете разговаривать подобным образом с кем угодно, но только не со мной. От меня вы так легко не отвяжетесь. Я очень привязчива». «Вот и прекрасно, дорогая, скоро благодаря священным узам брака вы сможете всегда держать меня на привязи. Приберегите эти сомнительные остроты для своего клуба». Она с напускной строгостью повлекла его за собой. «Я получила письмо». «А, я этого опасался. От вашей матушки?» «Я знаю, что после обеда что-то случилось». Прежде чем Чарльз ответил, они прошли еще несколько шагов. Он было намеревался ответить серьезно, но потом передумал. «Должен признаться, что мы с вашим почтенным родителем несколько разошлись во мнениях по одному философскому вопросу. Это очень дурно с вашей стороны». «А я полагал, что это очень честно с моей стороны». «О чем же вы говорили? Ваш батюшка взял на себя смелость утверждать, что мистера Дарвина следует выставить на всеобщее обозрение в зверинце, в клетке для обезьян. Я пытался разъяснить ему некоторые научные положения, лежащие в основе дарвинизма. Мне это не удалось, вот и все». «Но как вы могли? Вы же знаете папины взгляды. Я вел себя в высшей степени почтительно, то есть в высшей степени отвратительно. Он сказал, что не позволит своей дочери выйти замуж за человека, который считает, что его дед был обезьяной. Но мне кажется, по здравом размышлении он примет в расчет, что в моем случае обезьяна была титулованной». Не останавливаясь, она взглянула на него и тут же отвернула голову характерным плавным движением, которым обыкновенно хотела выразить тревогу, а сейчас речь зашла как раз о том, что, по ее мнению, больше всего препятствовало их помолвке. Отец ее был очень богат, но дед был простой торговец сукном, тогда как дед Чарльза был баронет. Чарльз улыбнулся и пожал ручку в перчатке, продетую под его левую руку. «Дорогая, ведь мы с вами все это давно уладили. Весьма похвально, что вы почитаете своего батюшку, но ведь я женюсь не на нем. И вы забываете, что я ученый, во всяком случае автор ученого труда. А если вы будете так улыбаться, я посвящу всю свою жизнь не вам, а окаменелостям. Я не собираюсь соревновать вас к окаменелостям». Она сделала выразительную паузу. «Тем более, что вы уже давно топчете их ногами и даже не соизволили этого заметить». Он быстро взглянул вниз и стремительно опустился на колени. Мол, Кобб частично вымощен богатой окаменелостями породой. «Боже милостивый, вы только взгляните. Этот камень наверняка олит из Портленда. К пожизненной каторге в каменоломнях Коева я вас приговорю, если вы сейчас же не встанете». Он с улыбкой повиновался. «Ну, разве не любезно с моей стороны привести вас сюда? Смотрите». Она подвела его к краю вала, где несколько плоских камней, воткнутых в стену, образовали грубые ступени, спускавшиеся под углом к нижнему ярусу мола. «Это те самые ступени, с которых упала Луиза Масгроув в убеждении Джейн Остин. Как романтично!» «Да, джентльмены были романтиками в те времена, а теперь стали учеными. Хотите, предпримем этот опасный спуск на обратном пути?» Они снова пошли вперед, и только тогда он обратил внимание на фигуру на конце колба, или, по крайней мере, понял, к какому полу она принадлежит. «Господи, я думал, что это рыбак, но ведь это женщина!» Эрнестина прищурилась. Ее серые, ее прелестные глаза были близоруки, и она смогла различить только темное бесформенное пятно. «Женщина? Молодая?» «Так далеко не разобрать». «Я догадываюсь, кто это. Это должно быть несчастная трагедия». «Трагедия?» «Это ее прозвище. Одно из прозвищ. Есть и другие. Рыбаки называют ее неприличным словом». «Милая Тина, вы, разумеется, можете... Они называют ее любовницей французского лейтенанта». «Вот как?» Ее подвергли столь жестокому остракизму, что она вынуждена стоять здесь с утра до вечера. Она немножко не в своем уме. Пойдемте обратно. Я не хочу к ней подходить. Они остановились. Чарльз рассматривал черную фигуру. «Вы меня заинтриговали. А кто этот французский лейтенант?» «Говорят, это человек, которого она полюбила. Хуже». «И он ее оставил? С ребенком?» «Нет, ребенка, по-моему, нет. И вообще все это сплетни. Что же она тут делает?» «Говорят, она ждет, что он вернется». «Но разве у нее нет близких?» «Она в услужении у старой миссис Поутни. Когда мы бываем там, она не выходит. Но она там живет. Пожалуйста, пойдемте обратно, я ее не заметила». Чарльз улыбнулся. «Если она на вас нападет, я брошусь вам на помощь и тем докажу свою галантность. Пойдемте». Они приблизились к женщине у пушечного ствола. Она стояла с непокрытой головой и держала в руке капор. Тугой узел ее волос был спрятан под высокий воротник черного пальто, весьма странного покроя, напоминавшего скорее мужской редингот, нежели дамскую верхнюю одежду из тех, что носили последние 40 лет. Она тоже обходилась без кринолина, но, очевидно, из безразличия, а отнюдь не из желания следовать новейшей лондонской моде. Чарльз громко произнес какие-то незначащие слова, чтобы предупредить женщину об их приближении, но она не обернулась. Они прошли еще несколько шагов и вскоре увидели ее профиль и взгляд, словно ружье, нацеленный на далекий горизонт. Резкий порыв ветра заставил Чарльза поддержать Эрнестину за талию, а женщину еще крепче ухватиться за тумбу. Сам не знаю почему. Быть может, желая просто показать Эрнестине, что он не робкого десятка, Чарльз, как только ветер немного утих, шагнул вперед. «Любезнейшая, ваше пребывание здесь весьма рискованно. Стоит ветру усилиться». Она обернулась и посмотрела на него, или, как показалось, Чарльзу сквозь него. От этой первой встречи в памяти его сохранилось не столько то, что было написано на ее лице, сколько то, чего он совсем не ожидал в нем увидеть. Ибо в те времена считалось, что женщине пристала скромность, застенчивость и покорность. Чарльз тотчас почувствовал себя так, словно вторгся в чужие владения. Словно Кобб принадлежал этой женщине, а вовсе не древнему городу Лайму. Лицо ее нельзя было назвать миловидным, как лицо Эрнестины. Не было оно и красивым по эстетическим меркам и вкусам какой бы то ни было эпохи, но это было лицо незабываемое, трагическое. Скорбь изливалась из него так же естественно, незамутненно и бесконечно, как вода из лесного родника. В нем не было ни фальши, ни лицемерия, ни истеричности, ни притворства, а главное, ни малейшего признака безумия. Безумие было в пустом море, в пустом горизонте, в этой беспричинной скорби, словно родник сам по себе был чем-то вполне естественным, а неестественным было лишь то, что он изливался в пустыне. Позже Чарльз снова и снова мысленно сравнивал этот взгляд с клинком. А такое сравнение подразумевает не только свойства самого предмета, но и производимое им действие. В это короткое мгновение он почувствовал себя поверженным врагом и одновременно предателем, по заслугам униженным. Женщина не произнесла ни слова. Ее ответный взгляд длился не более 2-3 секунд. Затем она снова обратила взор к югу. Эрнестина потянула Чарльза за рукав, и он отвернулся с улыбкой, пожав плечами. Когда они подошли к берегу, он заметил: «Жаль, что вы раскрыли мне эти неприглядные факты. В этом беда провинциальной жизни. Все всех знают, и нет никаких тайн, ничего романтического. А еще ученый, и говорит, что презирает романы», — поддразнила его Эрнестина.